Что, князь, тебе я говорил? Ты видишь? Ты видишь, дядя. Не хотел ты верить, больным сказаться не хотел, когда пришли тебя к царю звать. Быть не может, не может быть. Князь, батюшка, пошли к нам во дворы узнать, как было дело. Он дорого заплатит мне за то. Сперва купцов, а там смотри, и нас начнут хватать. Бессовестный, безбожник, клялся на крест. На честный крест клялся. Ведь это он недаром учинил. Он разделить хотел с народом нас. Он всей Москве тем показать хотел, что мыслить к нам и верить нам нельзя, что выдаем сторонников мы наших. Чай и теперь уж ропщут все на нас. Да, не во гнев сказать вам, государи, как наших-то на тройках повезли, на шум людей сбежалось немало. Не слишком вас честили. Что тут думать, пока еще не все от нас отпали? Поднять Москву! Все слободы поднять! Раздать купцам оружие! К Борису! Идти во двор! Убить его! А в Углич послать к Нагим, чтоб Дмитрия сейчас же поставили царем, чтоб на Москву шли с угличанами Нагие. Тише! Так зря, нельзя. С Нагими я списался, они лишь знака ждут. Ты смел писать к ним-то, на царя смел Углич подымать? Ты головой за то заплатишь? Дядя, в чем он виной, зато на нем одном лежит ответ. Но ссориться теперь не время нам. Князь, государь, виновен я перед тобой, однако ж пригодилась моя вина, ведь поневоле звать царевича придется. Никогда! Накличешь ты беду на нас, боярин. Поднять Москву! Уж и Москву поднять! Зачем? Пойдем, как мы вчера хотели, просить о царском разводе. Поздно! Вчера владыка был за нас. Сегодня ж с Борисом он в миру. Вчера купцы нам верили. Сегодня уж не верят. Убить его. Да так вот и убьешь. Он караул теперь, небось, удвоил. Вот подписи. Владыки и властей. А вот дворян и всех людей торговых. Все выдали себя. Отстать не могут, хоть и хотели. Тем ли угрожать ты будешь им, что этот лист Борису покажешь ты? Показывать его нам и не след. Заставит, коль захотим всех на Бориса встать. Убить верней. Вы словно все в бреду. К чему царя нам разводить с царицей? К чему еще Бориса убивать? Он сам себя позорным делом выдал, избавил нас отыскивать средь тьмы кривых путей. И можем ныне мы, хвала Творцу, не погрешая сами, его низвергнуть чистыми руками. Что хочешь делать ты? Идти к царю и уличить обманщика. Напрасный то, дядя, труд. Что скажет Годунов, тому поверит царь. Царь слышал клятву, все слышали ее. Себя очистить ничем не может Годунов. Иди, скажи купцам, что государь велит их выборных вернуть, а что Бориса он отрешит сегодня же. Светает. Иду к царю. Не нужно много слов. Наружу ложь. И сгинет Годунов. Лишь солнце там, в востоке, засияет. Ну что, князья? Да что ж, признаться я, добра не жду. Какое тут добро? С чем он пошел, с тем и назад вернется. Лишь время мы напрасно потеряем. Зачем его не удержал ты? Дядю, да не, что вы не знаете его. Когда что раз он в голову втемяшил, не вышибешь. Знай, думает, я прав, так съем неправого. Младенец сущий. Что ж делать нам? Да быть к его приходу готовым всем. По-прежнему идти вот с этой челобитней. Приискать бы царицу нам, да имя рек вписать. С владыкой он об этом сам хотел держать совет. Да не успел, позвали его к царю мириться, вишь. Нам надо найти царицу до его прихода, чтоб не ломал он даром головы. Она б должна царю прийтись по нраву и быть из наших, а таких немного. Есть на примете у меня одна. Кто? Говори. Да хоть твоя сестра.